Держа одной рукой стакан вина перед лицом и отмахивая другой дым папиросы Самгина, он помолчал, вздохнул, выпил вино. Был там Гурко. Настроен мрачно и озлобленно. Предвещал катастрофу, говорил точно кандидат в Наполеоны. Идиот этот октябрист Стратонов вторил ему, требовал: «Дайте нам сильного человека». Нагайцев вдруг заявил себя монархистом. Это называется «уверовал в Бога перед праздником». Сволочь! Налив вино мимо бокала, он выругался и продолжал, все сильнее озлобляясь. Целую речь сказал. Аристократия, говорит, Богом создана. Он отбирал благочестивейших людей и украшал их мудростью своей. А социализм выдуман буржуазией, торгашами, для устрашения и обмана рабочих аристократов, и потому социализм — ложь. Кадеты были Маклаков, брат министра на выхлощенного кота похож, Шингарев, Набоков, Гучков был. Скука была в большом количестве. Потом десятка-два ужинать поехали. А после ужина возгорелась битва литераторов. Кашкадав, Куприн с Леонидом Андреевым дрались. Мойжель плакал, и вообще был кавардак. Он снова помолчал, затем вдруг подскочил на стуле и взвизгнул. «Безмолвствуешь, столб и утверждение истины! Ну что ты молчишь? Эх, Самгин, поди ты к черту! Опомнись, ты пьян?» — строго сказал Клим Иванович. — Поди ты к черту! — повторил Дронов, отталкивая стул ногой и покачиваясь. — Ну да, я пьян, а ты трезв. Ну и будь трезв, черт с тобой! Он, хватая за спинки стульев, выбрался в соседнюю комнату и там закричал, дергая Тагильского. — Идем! Эй, проснись! Идем! Самгин, крепко стиснув зубы, сидел за столом, ожидая, когда пьяные уйдут. А как только они, рыча, как два пса, исчезли, позвонил Агафье и приказал. — Ежели Дронов придет в следующий раз, скажите, что я не желаю видеть его. Лицо женщины, точно исклеванное птицами, как будто покраснело. Дрогнули брови, широко открылись глаза, но губы она плотно сжала. — Недовольно. — Протестует. — понял Самгин и строго спросил. — Вы слышали? — Как же слышала. Следовало ответить, слушаю или хорошо. — Слушаю. — не сразу ответила Агафья и ушла. — Да, ее нужно рассчитать, — решил Клим Иванович Самгин. — Вероятно, завтра этот негодяй придет извиняться. Он стал фамильярен более, чем это допустимо для Санчо. Но Дронов не пришел. И прошло больше месяца времени, прежде чем Самгин увидел его в ресторане «Вен». Самгин давно собирался посетить этот крайне оригинальный ресторан. В нем показывали не шансонеток, плясунов, рассказчиков, анекдотов и фокусников, а именно литераторов. И вот он сидит в углу дымного зала за столиком, прикрытым тощей пальмой, сидит и наблюдает из-под широкого веера подобного листа. Наблюдать трудно. Над столами колеблется пелена седоватого дыма, и лица людей плохо различимы, они как бы плавают и тают в дыме, все глаза обесцвечены, тусклы. Но хорошо слышен шум голосов. Четко выделяются громкие для всех произносимые фразы, и, слушая их, Самгин вспоминает страницы ужина у банкира, написанные Бальзаком в его романе «Шагреневая кожа». «Господа, здесь утверждается ересь. Предлагаю выпить за Льва Толстого. Он помер. Смертью смерть поправ. Утверждают, что Куприн талантливее нашего дорогого. Брось, ничего не поправила его смерть. А ты не хвастайся невежеством. Попрать значит победить, убить. Ойли, вот спасибо. А я и не верил, что ты глуп. Еретикам анафема. Маранафа. Хорошо, тогда за дорогого нашего Леонида долой тосты. Господа, премудрость детей света всегда против мудрости сына века. Мы, дети света, долой премудрость. Премудрость — это веселье. Возвеселимся. и воспоем славу заслужившему ее. Предлагаю выпить за Александра Блока. Зачем? Пускай он сам выпьет. Позволь. Наука полезна только как техника. Верно. Ученые — это иллюзионисты. В чем различие между мистикой и атомистикой? Ато... У нас в гимназии преподаватель физики не мог доказать, что в безвоздушном пространстве разновесные предметы падают с одинаковой скоростью. О бессилии медицины. Господа, все мы падшие ангелы, сосланные на поселение во Вселенную. Плохо, долой, прошу слова. Имею сказать нечто о любви. К папе, к маме, к чужой маме, не старше 30 лет. Струился горячий босок. Дело Бейлиса так, как дело Дрейфуса. Долой киевскую политику, своей усыты по горло. Сейте разумное, мелкое, вечное. Но позвольте, для чего ж тогда делали революцию? Чтобы очеловечить Калибана. Миллионы неразумны. Правильно. Разумен пятак, пятачок. Я не о деньгах, о людях. Внимание! Правильно. Миллион сверхразумен. Великое безумно, браво, как бог! Да, великое безумно, как бог, великое опьяняет. Разумно что? Настоящее, что ли? Да? Хо-хо-хо, к черту настоящее. Оно безумно. Его создают искусственно. Его делают министры в Думе. Не надо трогать министров. Сначала очеловечьте Калибана. Когда до них дотронутся, они падают. Германия становится социалистической страной. Господи, пронеси мимо нас горькую чашу сию. Этим нельзя шутить. Мы не шутим, а молимся. Мы плачем. Долой политику, господа. Господа, если жизнь становится дороже и все более нервозной, вы уничтожьте толпу. Уничтожьте это безличное, страшное нечто. Калибана! А я утверждаю, что Комиссаржевская гениально. Послушай, я заказал гуся. Гуся! Го-го-го! Понял? Господа, самая современная и трагическая песня «Потеряла я колечко». Есть такое колечко. Оно связывает меня, человека, с цепью подобных ему. Нужно поставить вопрос о повышении гонорара. Подожди, ничего не разберешь. Кричат, как на базаре. Я потерял колечко, я не вижу подобных мне. Рядом со столиком Самгина ядовито раскрашенная дама скандировала. «Мы плененные звери, голосим, как умеем, глухо заперты двери». «Не надо!» — просил ее растрепанный, пьяненький юноша, черноглазый, с розовым лицом просил и гладил руку ее. «Не надо стихов, будем говорить простыми, честными словами». К даме величественно подошел высокий человек с лысой головой и отчетливо выговорил. «Генерал Богданович написал в Ялту градоначальнику Думбадзе, чтоб Думбадзе утопил Распутина. Факт!» «Откуда это знаешь ты?» — спросила дама, сильно подчеркнув «ты». «От самой генеральши. Ты снова был в этой трущобе?» «Но, Милуша!» Юноша встал. Не очень уверенно, шаркая ногами, подошел к столу Самгина, зацепился встрепанными волосами за лист пальмы, улыбаясь, сказал Самгину: «Извините», а затем, нахмурясь, произнес: «Нечего, это меч его, поэту в мире делать нечего, понимаете?» Он смотрел в лицо Самгина мокрыми глазами, слезы текли из глаз на румяные щеки. Он пытался закурить папиросу, но сломал ее и, рассматривая, бормотал: «Меч его! Меч! Мяч! Мечом, мечем, мечом, сечом!» «Слова уничтожают мысли», — это Тютчев сказал. «Надо уничтожить мысли, истребить, очиститься в безмыслии». К столу за пальмой сел спиной к Самгину Дронов, а лицом кудластый, рыжебородый, длиннорукий человек с тонким голосом. «Варго, милый мой, бутылку!» — приказал он лакею и спросил Дронова. «А вы, граф Белый, так-то и быстро!» И снова обратился к Дронову. «Это для гимназистов, милый мой. Он берет время, как мерило оплаты труда, так? Но вот я третий год собираю материалы о музыкантах XVIII века, а столяр при помощи машины сделал за эти годы 16 тысяч стульев. Столяр богат, даже если ему пришлось бы по гривеннику со стула, а я нищеброд, рецензийки для газет пишу. Надо за границу ехать, денег нет, даже книг купить не могу. Так-то, милый мой. Однако рабочий-то вопрос нужно решить, — хмуро сказал Дронов. Нужно. Вот вы решайте, — посоветовал Рыжий. Выпейте венца и решите. Решаться, милый, надо пьяным или закрыв глаза. Дронов повернулся на стуле, оглядываясь. Глаза его поймали очки Самгина. Он встал, протянул старому приятелю руку, сказал добродушно, с явным удовольствием. — Ба, ты здесь! Самгин молча подал ему свою руку, а Дронов повернул свой стул, сел и спросил. — Тагильский-то читал? Третьего дня в Биржевке было. — Застрелился. — Ну, умер? — Конечно. — Жалко. Не симпатичен был, а умный. Умный-то вообще не симпатичный. Самгин честно прислушался к себе, какое чувство пробудит, какие мысли вызовет в нем самоубийство Тагильского. Он отметил только одно — навсегда исчез человек, неприятный и даже опасный чем-то. Это вовсе неплохо. А Дронов еще более поднял его настроение. Широко усмехаясь, он проговорил вполголоса: — Ты вот тоже не очень симпатичен, а умен очень. Напрасно я рассердился на него, — думал Самгин, разглядывая Дронова. Он хам, но он искренний. Это его искренность на каком-то уровне становится хамством. И он был тогда пьян. К Рыжебородому подошел какой-то толстый и увел за собой. Пьяный юноша исчез. К даме подошел высокий, худощавый, носатый, с бледным лицом в пенсне. Он толкал в плечо румяно-щекую девушку с толстой косой золотистых волос. — Вот, милуша, разрешите представить, горит и пылает в мечтах о сцене. Его слова заглушил чей-то крик. — Ничтожный для времен, я вечен для себя. Это сказано Боротынским, прекрасным поэтом, которого вы не знаете. Поэтом, который, как никто до него, глубоко прочувствовал трагическую поэзию умирания. Дронов уже приступил к исполнению обязанностей Санчо, называя имена и титулы публики. «Здесь большинство обозные сволочи», как назвал их в печати Андрей Белый. «Но это именно они создают шум в литературе. Они, брат, здесь устанавливают репутации», — говорил Дронов пренебрежительно, не очень охотно, как будто от скуки. Но в словах его не чувствовалось озлобления против полупьяных шумных людей. Характеризовал он литераторов не своими словами, а их же мнениями друг о друге, высказанными в рецензиях, пародиях, эпиграммах, анекдотах. Самгин слушал эти части уже знакомые ему характеристики, слушал злорадно. Ему все более приятно было видеть людей ничтожными, мелкими. — Начнется война, они себя покажут, — хмуро выговорил Дронов. — Почему-то уверен, что война неизбежна. — спросил Самгин, помолчав. Дронов, взглянув на него, передернул плечами. — Думаешь, немецкие эсдеки помешают? — Да, конечно, они и сила. Да ведь не одни немцы воевать хотят, а и французы, и мы. — Демократия, — сказал он, усмехаясь. — Помнишь, мы с тобой говорили о демократии? — Да. Он приподнялся на стуле, посмотрел кругом и раздраженно сказал. — Расквакались, как лягушки в болоте. Заметил ты, вот уже который год главной темой литературных бесед служит смерть. Самгин склонил голову, говоря, солидная тема. Неприглядное лицо Дронова исказило резкая гримаса. Ну, что там солидное, жульничество? Смерть никаких обязанностей не налагает, живи как хочешь. А вот жизнь, дама, строгая. Не угодно ли вам, сукины дети, подумать, как вы живете? Вот в чем дело. — Смешно, что ты моралист, — неприязненно заметил Самгин. — «Нельзя, значит, с суконным рылом в калашный ряд?» — безобидно спросил Дронов и усмехнулся. «Эх ты, аристократ!» «Нет, меня эта игра со смертью возмущает. Ей-богу, подлая игра. Андреевский, поэт из адвокатов, недавно читал отрывки из своей книги о смерти. Целую книгу пишет, подумай, нашел дело. Изображает все похороны, какие видел. Столыпин, вдовствующий брат министра, слушал чтение и говорит, чепуха и пошлость. Клим, а что ты будешь делать, когда начнется война?» Вдруг спросил он, и снова лицо его на какие-то 2-3 секунды уродливо вздулось, остановились глаза, он весь напрягся, оцепенел. «Буду делать то, что начнут честные люди», — спокойно ответил Самгин. «Да, разумеется», — неопределенно промычал, но тотчас же и очень напористо продолжал. «Это не ответ. Черт знает, что такое честные люди. Я честный? Ну, скажи». «Разумеется», — успокоительно произнес Самгин, недовольный оборотом беседы и тем, что Дронов мешал ему ловить слова пьяных людей. Их осталось немного, но они шумели сильнее, и чей-то резкий голос, покрывая шум, кричал: «Помните пророчество Мережковского? Непонятны наши речи, мы на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленной весны». «Вот, слышишь?» — спросил Дронов. — Да, но это стихи. А смыслом стиха командуют ритмы рифма. Мне пора домой. Дронов тоже молча встал и стоял, опустив голову, перекладывая с места на место коробку спичек. Потом сказал: — Я еще посижу. Миниатюрное олицетворение Калибана, — думал Самгин, шагая по панели. — Выскочка. Не находит места себе отсюда все его фокусы. Его роль — слесарь-водопроводчик, ватер-клозеты ремонтировать, ну и, наконец, приказчик в бакалейной лавке, а он желает играть в политику. Прошел обильный дождь, и было очень приятно дышать освеженным воздухом. Дождь как будто уничтожил неестественный, но характерный для этого города запах гниения. Ярко светила луна, шелково блестели камни площади, между камней извивались, точно стеклянные черви, маленькие ручьи. «Голубое серебро луны», — вспомнил Самгин. И, замедлив шаг, снисходительно посмотрел на конную фигуру царя в золотом шлеме. Ну, это не самая плохая из истории борьбы королей с дворянством. Король и дворянство, — повторил он, ища какой-то аналогии. Завоевал трон, истребив лучших дворян, 30 лет царствовал, держал в своих руках судьбу Пушкина. Выслушав за час времени так много глупостей, он чувствовал себя мудрецом и был настроен необычно благодушно. Все размолотые в пыль идеи, о которых кричали в ресторане, были знакомы ему, и он чувствовал себя в центре всех идей, владыкой их. Он чувствовал, что глупость и пошлость возвышают его и утверждают за ним право не думать о судьбах людей. Он все охотнее посещал разные собрания и, воздерживаясь от споров, не вмешиваясь в разногласия, произносил краткие солидные речи, указывая, что если за каждым человеком признается право на свободу мнений, эта свобода вменяет каждому в обязанность уважать мнение противника. В общем, ему жилось весьма спокойно, уютно. И все, что в различной степени искренно тревожило людей, для него служило средством усиления роста его значительности, популярности. В конце января приехала Елена и в первую же встречу, не скрывая удивления, сказала ему: «Можешь представить, мне было скучно без тебя. Да-да, ты у меня такой солененький, кисленький, освежающий», — говорила она, целуя его. «Претерпелся, ко всем человечьим глупостям и очень умеешь не мешать, а я так не люблю, когда мне мешают. Умная, предостерегающий, уже не впервые напомнил себе Клим Иванович. Комплимент ее не показался ему особенно лестным, но он был рад видеть Елену. Одетые по обыкновению пестро, во что-то шерстяное, мягкое, ловкое, точно котенок, полулежа на диване с папиросой в зубах, она оживленно рассказывала, прищелкивая пальцами правой руки. «Знаешь, в Париже очень интересуются нами, но не одобряют. Не нравится мне этот глупый еврейский суд в Киеве. Каковцев в Берлине сказал, что Дума и печать вовсе еще не народ и вообще осуждают отношения министров к Думе. Я там попала в круг политиков, моя старая подруга вышла замуж за адвоката, а он в парламенте, страшный патриот, ненавидит немцев. Она тоже такая тетеха из Костромы, по-французски говорит точно овца, муж хохочет, как сумасшедший. Жаловался мне, какой трудный и страшный русский язык, и рычал: кровь, кровля, корова, круглый круг, красиво. Отлично понимает по-русски. Очень хвалил, что у нас в Думе только 13 чертова дюжина социалистов, да и те не ладят друг с другом, а все остальные в Сибири или эмигранты. — Говорят о войне? — спросил Самгин. — Французы всегда говорят о войне, — уверенно ответила она, и, усмехаясь, вплетая пальцы свои в сухие пальцы Самгина, объяснила: — очень много адвокатов, а ваше ремесло — нападать, защищать. А у француза, кроме обычной клиентуры, еще Бель-Франс, Патри, прекрасная Франция, Отечество. Отечество не шутка, педагогически заметил Самгин. Раскачивая руку его, как бы взвешивая тяжесть руки, она продолжала: должно быть, есть люди, которым все равно, что защищать. До этой квартиры мы с мужем жили на Бассейной, в доме, где квартировала графиня или княгиня, я не помню ее фамилии, что-то вроде Мендорф, Менберг, вообще Мейн. Так вот, эта графиня защищала право своей собачки гадить на парадной лестнице. Клим Иванович Самгин слушал ее веселую болтовню с удовольствием. Но он не любил анекдотов, в которых легко можно было найти смысл аллегорический. И поэтому он заставил женщину перейти от слов к делу, которое для него, так же, как и для нее, было всегда приятным. Он понимал, что надвигаются какие-то новые крупные события. Для него имел значение тот факт, что празднование 300-летнего юбилея царствующей династии в столицах прошло более чем скромно, праздновала провинция, наиболее активные участницы событий 1613 года — Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. Но и в провинции праздновали натянуто, неохотно, ограничиваясь молебнами, парадами и подчиняясь террору монархических союзов русского народа и Михаила Архангела. Было хорошо известно, что командующая роль в этих союзах принадлежит полиции, духовенству и кое-где городским головам, в большинстве крупным представителям торговой, а не промышленной буржуазии. Можно было думать, что народ правильно оценил бездарность Николая II и помнил главнейшие события его царствования: Ходынку, 9 января, войну с Москвой, расстрел на Лень, бесчисленные массовые убийства крестьян и рабочих. Европейские короли, родственники Романовых, отнеслись к этому юбилею тоже очень осторожно, должно быть, считаясь отношениями царя и думы, представляющие интересы крупной буржуазии. В общем, было ясно, что самодержавие отжило свой век не только политически и морально, но и физически. Наследник престола неизлечимо болен болезнью дегенератов. И, очевидно, будет война, которая, окончательно уничтожив царизм, заменит его республикой. Клим Иванович Самгин был недостаточно реалистичен для того, чтобы ясно представить себя в будущем. Он и не пытался делать это. Но он уже не один раз ставил перед собой вопрос, не пора ли включиться в партию. но среди существующих партий он не видел ни одной достаточно крепко организованной и способной обеспечить ему место, достойное его. Обеспечить не может, но способна компрометировать каким-нибудь актом вроде поездки К.Д. в Выборг. Он внимательно следил за жизнью Думы, посещал ее. Ему казалось, что все партии реорганизуются, подвигаясь, в общем, налево. Конференция К.Д. признала необходимым демократизировать избирательные права, реформировать Государственный совет, требовать ответственного министерства. Раскололись октябристы на левых, земцев и правых. Октябрист Гучков публично заявил, что правительство ведет страну к катастрофе. Не меньшее значение имели съезды приказчиков, десятидневные учителей, городских деятелей и сельскохозяйственной. Дронов ликовал. «Вот, демократия зашевелилась!» Он становился все богаче. Это явно было по разнообразию и добротности костюмов, по осанке дельца, по рассказам его. У Тагильского оказалась жена. «Да какая?» Он закрыл один глаз и протяжно свистнул. «Стиль модерн. Ни одного естественного движения, — говорит голосом умирающий. Я попал к ней по объявлению. Продаются книги. Книжки, брат, замечательные. Все наши классики, переплеты от Шелли или Шнелли, черт его знает, 700 целковых содрала. Я сказал ей, что был знаком с ее мужем, а она спросила, да, и больше ни звук о нем, стерва. Тебе жениться надобно, — посоветовал Самгин. Дронов удивился. «Как это? А Тоська? Я, брат, ее выручу скоро. Мне уж категорически обещали». «Она к большевикам уйдет», — поддразнивал Самгин. Не веря ему, Дронов, вопросительно глядя на него, помолчал и вдруг сказал. «Ну так что? Я тоже с ней литературу издавать будем, толстую литературу». Он недавно начал курить, и это очень не шло к нему. Коротенький, круглый, он с папиросой в зубах напоминал о самоваре. Самгин предусмотрительно воздерживался от выявления своих мнений по острым вопросам, но Иван чем-то раздражал его. И однажды он, не стерпев, произнес сквозь зубы: «Против необходимости поставлена невозможность. Это очень полезно для воспитания здравого смысла». Дронов вопросительно остановил на его лице беспокойные глаза свои, и Самгин неожиданно для себя дополнил свою мысль. «Ленин осуждает свою фракцию на нелегальное существование». «Хм-м-м», — промычал Дронов и, захлебнувшись дымом, начал кашлять, присвистывая. О рабочем классе Клим Иванович Самгин думал почти так же мало, как о жизни различных племен, входивших в состав империи. Эти племена изредка напоминали о себе такими фактами, каково было андижанское восстание. О рабочих думалось, разумеется, чаще, каждый раз, когда их расстреливали.